Глава 9. Степана Трофимовича описали. Между тем произошло у нас приключение, меня удивившее, а Степана Трофимовича потрясшее. Утром в 8 часов прибежала от него ко мне Настасья с известием, что барина описали. Я сначала ничего не мог понять, добился только, что описали чиновники, пришли и взяли бумаги, а солдат завязал в узел и отвез в тачке. Известие было дикое. Я тотчас же поспешил к Степану Трофимовичу. Я застал в состоянии его удивительном, расстроенного и в большом волнении, но в то же время с несомненно торжествующим видом. На столе среди комнаты кипел самовар и стоял налитый, но не тронутый и забытый стакан чаю. Степан Трофимович слонялся около стола и заходил во все углы комнаты, не давая себе отчета в своих движениях. Он был в своей обыкновенной красной фуфайке, но, увидев меня, поспешил надеть свой жилет и сюртук, чего прежде никогда не делал, когда кто из близких заставал его в этой фуфайке. Он тотчас же и горячо схватил меня за руку. «Наконец-то, друг!» Он вздохнул полную грудь. «Шер, я к вам к одному послал, и никто ничего не знает. Надо велеть Настасье запереть двери и не впускать никого, кроме, разумеется, тех. Вы понимаете?» Он с беспокойством смотрел на меня, как бы ожидая ответа. Разумеется, я бросился расспрашивать, и кое-как из несвязной речи с перерывами и ненужными вставками узнал, что в 7 часов утра к нему вдруг пришел губернаторский чиновник. Виноват, я забыл его имя. Он не здешний, но, кажется, его привез Лембке. Выражение лица что-то тупое и немецкое. Его зовут Розенталь. Не Блюм ли? Блюм. Именно он так и назвался. Вы его знаете? Что-то тупое, очень самодовольное во внешности, в то же время очень суровый, неприступный и важный, фигура из полиции, из повинующихся. Я в этом кое-что смыслю. Я спал еще, и, вообразите, он попросил меня взглянуть на мои книги и рукописи. Да, я вспоминаю, он употребил это слово. Он меня не арестовал, а только книги. Он держался на расстоянии, и когда начал мне объяснять о приходе, то имел вид, что я... Короче, он как будто думал, что я немедленно брошусь на него и начну его нещадно бить. Все эти люди низшего состояния таковы, когда имеют дело с порядочным человеком. Само собою, я тотчас все понял. Вот уже 20 лет, как я подготавливаю себя к этому. Ему отпер все ящики и передал все ключи. Сам и подал. А ему я все подал. Я держал себя спокойно и с достоинством. Из книг он взял заграничное издание Герцена, переплетенный экземпляр «Колокола», 4 списка моей поэмы. И, словом, все это, затем бумаги и письма... и кое-какие из моих исторических, критических и политических набросков. Все это они понесли. Настасья говорит, что солдат в тачке свез и фартуком накрыли. Да, именно так, фартуком. Это был бред. Кто мог что-нибудь тут понять? Я вновь забросала его вопросами. Один ли Блюм приходил или нет? От чего имени? По какому праву? Как он смел? Чем объяснил? Он был один, совсем один. Впрочем, еще кто-то был передний. Да, я вспоминаю. Потом, впрочем, еще кто-то, кажется, был. А в сенях стоял сторож. Надо спросить у Настасьи. Она все это лучше знает. Я был, видите ли, слишком возбужден. Он говорил, говорил кучу вещей. Впрочем, он очень мало говорил. Это все я говорил. Я рассказал мою жизнь, разумеется, с одной этой точки зрения. Я был слишком возбужден,